Глава 52. Идея обмена цифровой информацией завораживала Кунца. Никто не видит, что происходит внутри компьютерных корпусов. Магия телепатии, но только существенно более сфокусированная и гораздо более точная. И эту магию так легко использовать. Кунц находил это потрясающим. Сейчас информацией обменивались три компьютера. Это было похоже на переговоры. Один находился в маленькой металлической коробочке, прикрепленный к днищу автомобиля Арчи Уоррена, второй — на спутнике, вращающемся вокруг Земли, третий — среди шеренги компьютеров, почти целиком закрывающих одну стену аппаратной Кунца в его лондонской квартире. И этот третий компьютер не был доволен. Он включил предупредительный светодиод и звуковой сигнал. Астон Мартин Арчи Уоррена отклонился от своего обычного маршрута после сквоша в четверг. Он должен был направляться домой, но он ехал в противоположном направлении, в сторону высотки, где были офисы Леб Голдсмит Саксон. Шины взвизгнули, когда Арчи резко развернул автомобиль на въезде в подземный гараж. Он сделал это специально, чтобы покрасоваться перед сторожем. Ночной сторож, которого, судя по беджу на груди, звали Рон Уикс, кивнул ему из своей будки. Рон Уикс видел жирного мудака в стильной тачке. Он не знал, что это Астон Мартин. Он не интересовался машинами и не смог бы отличить Астон Мартин от Тойоты. Плевать ему было на эти жестянки. В том, что служащий приезжает на работу в 9 вечера, не было ничего необычного. Эта компания зашибает деньги круглые сутки по всему миру. Люди приезжают и уезжают постоянно, в своих крутых костюмах, на своих крутых колесах. Арчи зашел в лифт и нажал кнопку 20 этажа. Сегодня он приехал сюда из любопытства и чтобы помочь Джону. Что-то с его сделкой с Фернбанком было не так. И из-за этого его приятель был сам не свой. Арчи 100 раз спрашивал, в чем проблема, но Джон все время уходил от ответа. Единственным, что Арчи смог из него вытянуть, было то, что Джон думал, что этот банк может быть связан с организованной преступностью. В этом случае на Джона могут давить, выколачивать из него деньги. Но какого черта он тогда молчит, как рыба? Двери лифта открылись, и он вышел в темный коридор. Почти сразу же зажегся свет. Все лампы в офисе были соединены с датчиком, срабатывавшим от тепла человеческого тела. В комнате заключения сделок не было ни души. Когда Арчи открыл дверь, с едва слышным щелчком включился свет. Помещение уже убрали, со столов исчезли бумажные стаканчики и банки из-под лимонада, пол был вычищен, в воздухе пахло моющим средством. Арчи сел за свой стол и вошел в сеть. Открыл страницу облигаций правительства США, чтобы посмотреть, не произошло ли сильных изменений индекса Доу-Джонса, затем проверил японские фьючерсы в Чикаго. Он с облегчением отметил, что за то время, пока его не было в офисе, никаких движений, на которые стоило бы обратить внимание, не произошло. Украдкой глянув на дверь, он встал из-за своего стола и сел за соседний, принадлежащий Оливеру Уолтону. Он ввел команду входа в систему. Машина запросила имя пользователя, и он напечатал, следуя фирменному стилю компании, первый инициал без точки, а за ним фамилию Олтон. Компьютер запросил пароль, но у Арчи не возникло с этим проблем. Он 1000 раз видел, как его набирали пальцы Оливера Уолтона, и точно знал, какие клавиши и в какой последовательности нажимать. Он напечатал «Истина». «Почему истина?» — вдруг удивился он, но не стал терять время. Он находился в системе Оливера Уолтона. Он быстро просмотрел имена файлов Уолтона, затем, еще раз оглянувшись на дверь, ввел в строке поиска слово «Фернбанк» и нажал клавишу «Enter». Через несколько мгновений на экране появился список файлов, но, к его удивлению, названия были напечатаны на неизвестном ему языке. Он подумал, что это греческий. Он поискал знакомые буквы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Омега», но не нашел ни одной. Может, это какой-нибудь шифр? Хотя не похоже. Он навел курсор на верхнюю строчку и дважды щелкнул мышью. Файл представлял собой массив абсолютно непонятных цифр, букв, символов. Он открыл каждый файл из списка. Все они, казалось, были зашифрованы тем же образом. Он беспокойно взглянул на часы, он опаздывал. Пайло будет в ярости, но он должен закончить то, что начал. Он вернулся к экрану и стал по очереди щелкать по всем иконкам в надежде, что найдет программу-раскодировщик, безуспешно. Он никогда не был силен в компьютерах. Может, позвонить Джону и описать шифр? Он потянулся к телефону, затем поколебался, слишком мало времени. И у него появилась другая идея, получше. Он создал новый файл и скопировал в него документ. Затем он скопировал этот новый файл в одну из своих личных папок, удалил из компьютера Уолтона все следы того, что сделал, и вышел из системы. Сев за свой стол, Арчи быстро напечатал электронное письмо Джону и прикрепил к нему файл. Послав письмо, он позвонил Пайле, чтобы сказать ей, что приедет через 20 минут, и нарвался на пулеметную очередь оскорблений. «Эй, успокойся!» «Я? С чего мне успокаиваться? Ты говоришь, что ты дома 8:30, я готовить ужин. Ты вообще знаешь, сколько времени, а? 10 часов!» «Я был в больнице. Чрезвычайная ситуация». «В больнице?» Ее тон полностью изменился. «О, нет! Нет, дорогой, что случилось?» «Я перенес операцию по пришиванию соска». В трубке стало тихо. Пайла была ошарашена. «Нет, ты...» Затем до нее дошло. «Ты, ублюдок, я тут беспокоюсь!» «Я буду дома через 20 минут. Встреть меня раздетый». «Никакого секса», — сказала она. «Еда». Когда он, улыбаясь до ушей, шел по коридору к лифту, то не заметил, что свет в комнате заключения сделок не погас. Он должен был автоматически выключиться, но этого не произошло, потому что в комнату кто-то вошел через другую дверь. Оливер Уолтон сел за свой стол и ввел команду вызова журнала входов в его систему. Ему понадобилось меньше минуты на то, чтобы найти то, что ему нужно. Затем он снял трубку телефона и набрал номер. Кунц ответил после первого звонка. «Да». Затем опять. «Да». Открыл крышку золотого Данхила, послушал, как убегает газ, затем закрыл крышку и положил трубку. «Очень хорошая зажигалка. Ее приятно даже просто открывать и закрывать». Кунц позвонил мистеру Сарацине на домашний телефон в Швейцарии. «Мне нужна ваша энергия для воздействия», — сказал он. «Еще рано, Стефан. Я не ждал твоего звонка до завтрашнего утра. Возникли новые обстоятельства». «Тебе нужна моя энергия сейчас и завтра утром? Ты немного времени мне оставляешь на то, чтобы восстановить мою силу. Это необходимо. Ситуация требует немедленного решения». «Ты держишь в руках его личный предмет?» «Да». «Хорошо, я с тобой. Ты чувствуешь меня?» «Чувствую». И он чувствовал, на самом деле чувствовал. Он сконцентрировался, и через несколько мгновений связь между ними стала усиливаться, она становилась сильнее и сильнее. У Кунца возникло ощущение, что мистер Сарацини выскользнул из своего тела и вошел в него. «Теперь настройся на предмет». «Будь мягок, позволь ему говорить», — сказал мистер Сарацини. Кунц сделал, как было велено. Зажигалка покоилась на его массивной ладони. Он позволил чувствам, образам, вибрациям, воспоминаниям владельца зажигалки излиться ему в ладонь. Частая пульсация прошла по его телу. Он стал модемом, приемопередатчиком. Он стал радиоволной. Он пожимал руку владельцу зажигалки, искал совпадающий уровень вибраций. Вот они соединились, вот они обмениваются сигналами. Да, хорошо, хорошо. Образ постепенно вырисовывался. Кунц увидел подземный гараж. По нему шел мужчина, которому не мешало бы сбросить вес. От мужчины пахло табаком. Гараж был почти пуст, всего 6 машин. Одна из них красная, с откидным верхом. Мужчина направлялся к ней. Кунц резко открыл крышку зажигалки, щелчок, закрыл, щелчок, открыл, закрыл, щелчок, щелчок, воплощенное в металле совершенство. Он чувствовал каждый атом тела ее владельца. Арчи открыл дверь своего Астон Мартина, забрался внутрь, закрыл дверь. Он повернул ключ зажигания, послышался щелчок, это включилось электрооборудование автомобиля, еще щелчок, это включилось CD-магнитола. И еще щелчок, но такой тихий, далекий, что Арчи едва услышал его, он будто прозвучал у него в голове. Ожил двигатель, и звук его работы был симфонией. Арчи, дирижер, надавил на акселератор, Астон Мартин задрожал от наполнявшей его мощи, левой ногой Арчи выжал сцепление, но ничего не произошло. Он удивился и попробовал еще раз. Нервный импульс прошел от его мозга к ноге, но нога не пошевелилась. «Онемело», — подумал он. Он хотел устроиться в кресле поудобнее, но теперь и руки его не слушались. Странно. Он видел, что стрелка счетчика оборотов дрожит на отметке 1000. Слышал рокот двигателя, гром выхлопа. У него в голове раздался еще один странный щелчок, гораздо более громкий, чем раньше. Кто-то стучал в окно. Арчи хотел посмотреть, но не мог. Его голова не поворачивалась. Голос. Арчи не узнавал его, но это, наверное, был сторож гаража. Голос кричал: «Эй! Эй, эй! Вы там!» Он что, хочет прикурить? Почему-то подумал Арчи. В 11:30 зазвонил телефон. Джон схватил трубку в надежде, что это Сьюзен. Это была Пайла, злая и обиженная, и еще обеспокоенная и немного пьяная. «Привет, Джон», — сказала она. «Прости меня, я поздно, но я очень беспокоиться. Арчи говорит, сегодня он играет с тобой в сквош». «Ну да». «Он звонит мне, не знаю, 1.5 часа назад и говорит, что здесь через 20 минут. Я стараюсь звонить, но не берет трубку. Где он?» Джон сказал ей, что он в последний раз видел Арчи в клубе в 9. Но он не стал говорить ей, что у Арчи всегда есть в запасе штук 5 подружек. Он мог заехать кому-нибудь из них по дороге домой. Он посоветовал ей не беспокоиться, сказал, что Арчи скоро объявится. Если она на самом деле беспокоится, она может попробовать обзвонить полицейские участки и больницы на тот невероятный случай, если он попал в аварию. Повесив трубку, он налил себе бренди и распечатал пачку сигарет. Сьюзен собрала вещи и куда-то делась. Теперь Арчи пропал. На какой-то дикий момент эти два события соединились в его сознании, но он немедленно отбросил эту мысль. Если бы они собирались вместе свалить, Арчи вряд ли перед этим стал играть с ним в сквош. И Сьюзен на 8-м месяце беременности не стала бы ни с кем сбегать, кроме мистера Сарацини. Чушь собачья, куда она подевалась? Он затянулся сигаретой, глотнул бренди и в 100-й раз за вечер перебрал варианты. Их было очень мало.